А еще не советую тебе забывать о Стэме, если не хочешь получить от меня на полную катушку. Энсон лежал неподвижно, обхватив руками живот, стиснув зубы и судорожно переводя дыхание. Он ощущал, как холод проникал через одежду в разбитое тело и слышал затихающие вдалеке тяжелые шаги Джерри Хогана. Энсон Пластон лежал на кровати. Было воскресенье, 11 часов. Накануне он кое-как дополз до лифта, добрался до своей квартиры. Проглотив 3 пилюли снотворного, он рухнул в кровать и проспал не меньше 12 часов. Когда он проснулся, солнце ярко освещало комнату. Согнувшись вдвое, Энсон пробрался в ванную. Внутри у него все горело. И он с ужасом думал о второй встрече с Джерри, которая наверняка скоро состоится. При этой мысли у него холодело под лопатками и судорога сводила живот, ибо сомневаться в том, что Хоган, в конце концов, обеспечит ему инвалидную коляску, не приходилось. Размышляя о своем безнадежном положении, он провалялся до самого вечера. Мысли путались в голове, но скоро их хаос приобрел какую-то определенную форму. Энсон задумался, раньше он никогда не пробовал добывать деньги нечестным путем, но теперь с ужасом понял, что другого выхода у него просто нет. И тут он подумал о Мэг Барлоу, а ведь она себя на уме. Этот рассказ о надувательстве со страховкой, эти залежалые «драгоценности» в кавычках, она же прекрасно знает, что им грош цена. Но тогда за каким чертом она меня звала? И почему сказала, что мужа не бывает дома по понедельникам и четвергам? А может, она мой единственный шанс? Энсон подошел к магазину Фремели, немного подволакивая ногу. Ходить нормально после встречи с Хоганом ему было больно. Отдел садового инвентаря размещался в подвале и был до отказа забит покупателями. Восхищенная публика расхаживала между цветочными горшками, миниатюрными фонтанами и искусственными ручьями, текущими по выложенным яркими ракушками желобкам. Покупателей обслуживали 4 молодые девушки. Сидевший за большим столом начальник отдела перелистывал папку с заказами. Энсон огляделся, подошел к одной из продавщиц и шепотом спросил ее: «Это и есть мистер Барлоу, мисс?» Получив утвердительный ответ, он смешался с толпой и принялся внимательно разглядывать мужа Мэг. Барлоу был маленьким худощавым человечком, лет 40. Его короткие черные волосы резко подчеркивали угловатые черты лица, впалые, обрамленные синими кругами глаза, почти лишенный губ рот, длинный худой нос. Одни только руки, тонкие, нервные, показались Энсону не лишенными изящества. «Интересно, как это Мэг вышла за него?» — подумал он, и, удовлетворенно хмыкнув, вышел на улицу. Было без 12:04, и Энсону предстояло посетить еще 3 клиентов. Значит, к 6 он освободится, и уже в 7 будет у Мэг. Энсон вошел в телефонную будку, поискал записную книжку и, набрав номер Барлоу, стал ждать. После 3-го звонка Мэг сняла трубку. «Здравствуйте, миссис Барлоу», — произнес он, стараясь говорить легко и непринужденно. «Это Джон Энсон». Последовала короткая пауза.